Городецк. Современный город Бежецк Тверской области. 23 декабря 1606 года. 4.13. Потап Дмитриевич, в последний раз прошу. Ты же знаешь, что я с тобой. Завсегда с тобой. Но то ж митрополит. Сделал последнюю попытку вразумить своего командира полусотенный Ждан Росляков. Коли ты со мной, то и поступай, как сказал. От многие знания, многие печали. Так что делай и верь мне, — отвечал Потап. Еще в начале сентября Нарбеков был в Москве. Получал назначение. Потом в Твери забирал провиант. И везде он слышал, как с площадей вещали про то, что нужно любить Отечество. Осуждали предательство и таких, как Курбский, который сбежал к ляхам. И уже тогда в мозгу у Потапа создалась некая закладка, что родину любить нужно. Еще одним аспектом, прибавившим мотивации в поступках сотника, стал страх. Он испугался, прикоснувшись к тайне. Это был страх, но и надежда. Нарбеков принесет бумаги царю, а государь облагодетельствует. Да и порядок в стране какой-никакой, а появляется. Что, если взойдет новый царь? Казаки взбунтуются. Та элита, что только сейчас стала образовываться, также станет бороться за сохранение своего статуса. И снова гражданская война, и снова кровь соплеменников, и полеты стервятников над просторами многострадальной державы. И деньги. Много денег. 6 саней беглецов Романовых, полностью забиты серебром, а может и золотом. И это только то, что усмотрел Потап. — Все, подымай сотню, — приказал Потап Дмитриевич, а сам направился в свой же дом, где должны спать старшие Романовы. Первым делом Нарбеков убил митрополита. Потап вогнал с размаху нож в сердце Филарета и закрыл тому рот руками. Все еще сильный мужчина, с детства тренированный и готовый воевать, он и в сани митрополита иногда, но сабелькой махал, да тяжести тягал. Потому Романов откинул Потапа, встал с ножом в сердце, прохрипел проклятие, попытался даже приблизиться, но упал. «Ты? Ты убил его?» В одной ночной рубашке, с растрепанными волосами и с глазами, быстро наполняющимися влагой, в горницу вошла инокиня Марфа. «Ведьма!» — испуганно произнес Нарбеков и попятился. Потап Дмитриевич ужаснулся мыслям, что Марфа почувствовала угрозу и пришла к мужу. Не могла она так быстро прийти. Схватка с Филаретом длилась меньше минуты. Однако оцепенение у сотника продлилось недолго. «Умри и ты!» — закричал Нарбеков и ринулся с ножом на женщину. Жутко заорала Марфа и также устремилась навстречу убийце. «На! На! Ведьма!» — кричал в истерике Потап, нанося один за одним удары ножом. Марфа уже не кричала. Она царапала лицо. Старалась ударить Нарбекова ногами. Кровяные потеки на лице убийцы уже застилали ему глаза. Но он продолжал бить ножом. Вдруг Марфа обмякла и стала сползать по стоящему и трясущемуся Нарбекову. «Сохрани жизнь, Миша! Заклинаю!» — прохрипела мать, жена и просто женщина со сложной судьбой. Убийца стоял и тяжело дышал. Бой с безоружной женщиной оказался не просто изматывающим, а сложнейшим поединком в жизни Нарбекова. Чуть отдышавшись, сотник направился в горницу, где должны были спать мать с сыном. Мать уже убита, а Михаил спал безмятежным сном. Нарбеков занес нож над головой и не смог его направить в мальчика. Снова размахнулся, чтобы ударить младшего Романова, но опять не смог. Ругаясь последними словами, убийца ходил кругами, даже не замечая, как ноги уносят его подальше от мальчика. «Что делать?» — сокрушался убийца, у которого не хватило моральных сил убить мальчишку. «Ведьма! Она ведьма!» Нарбеков нашел оправдание своему малодушию в том, что эта Марфа, умирая, наложила колдовские чары, и он теперь не сможет убить Михаила. Ведь так же проще. Нельзя сопротивляться неведомым силам. Иначе же Потап выполнил все, что ранее умыслил. Во дворе уже звучали звуки выстрелов и звон клинков. У взятых сонными и врасплох романовских бойцов не было шансов. Последним сопротивлялся Степан Лыков, сумевший изрубить троих воинов своей саблей. Выстрел. И воин-убийца свалился бездыханным кулем. «Я отправлюсь к государю», — сказал сам себе Нарбеков, решив, наконец, что он привезет царю мальчика, как и большую часть трофеев. Но главное, он привезет и продаст тайну. Конец второй книги. Продолжению быть, вопреки всему. Спасибо, что прочитали эту книгу, и лишь напомню, что автор с удовольствием получил бы награду. Речь не о суммах, а о внимании и продвижении книги.